постараюсь». Вика погрозила мне пальчиком, заявив нетерпящим возражений тоном. «С тебя свидание, когда закончится миссия. Я заслужила, всенепременно». На миг задержавшись, чтобы в последний раз взглянуть на рыжую девушку, я перенесся в параллельную вселенную навстречу с зеленоволосой. Валькирия попросила прибыть немного раньше, чтобы мы могли прогуляться по базе. В капсуле мне выпало персональное уведомление, разница во времени между Гладиусом и Землей увеличилась в 3 раза, то есть за день дома тут проходило 3. Странная эта штука, временные потоки. Давно перестал пытаться понять принцип их работы, главное, подстраиваться. Так даже лучше, быстрее закончу с миссией и сосредоточусь на получении дворянства. Передовая база легиона в разгар стройки, так себе место для романтических прогулок, но нам понравилось. Мы с Валькирией неторопливо сделали круг, степенно держась за руки. Великая стройка не останавливалась ни на минуту. Стену наконец увеличили в высоту, добавив бойницы защитных сооружений, огневая мощь встроенных башен серьезно возросла. К центральной постройке постоянно прибывали все новые грузовые корабли, строительные роботы безостановочно сновали по расширяющемуся корпусу. На наших глазах возводили башню легиона, причем явно не первого уровня. О, смотри, танки! Эльсика с восхищением уставилась на тяжелые машины. Похожую штуку мы починили для кочевников на Тартусе, но эти были гораздо совершеннее. Выглядящие игрушечными плазменные орудия могли играючи пробить броню джаггернаутов, более слабых щитовиков они бы даже не заметили. Нам бы их во время последнего прилива не помогли бы. Я слегка покачал головой. Крупных целей было не так уж много, разведчики не зря столько работали совместно с флотом. Куча мелких тварей стерла бы их в порошок, не понеся особых потерь. Да, ты прав. Валькирия наградила меня странным взглядом. Зачем тогда их сюда притащили? По идее, в округе не должно остаться крупных целей. Возможно, из-за потери аванпостов. Опять-таки по слухам на общем канале их все уничтожили, в атаке участвовало множество крупных тварей, или готовится расширить зону контроля. А, хрен с ним, нам все равно не светит ими управлять. Вон, видишь эмблемы, они все чья-то собственность, значит, не получим назначение от системы. Чтобы отвлечь погрустневшую Эльсику, затащил ее в ближайшее уединенное место. Им оказалась артиллерийская башня во внутреннем кольце. Я не собирался переходить к активным действиям, зато ничто не мешало нам целоваться. Полностью растаявшая в моих объятиях девушка мигом позабыла о всяких глупостях, сосредоточившись на важном. Вышли мы оттуда за 5 минут до конца отведенного на отдых времени. О, опять стена, я прям успела соскучиться. Хихикнула она с легким ехидством. В чем смысл? Новых приливов не будет, мы же уничтожили королеву. Думаешь, она была здесь единственной? Сразу на оба роя, ближайшая к нам наверняка успела переместиться вместе с крупным подкреплением. Мы выиграли битву, но не войну. Я оказался прав. Примерно через час спокойной смены появился новый прилив, да какой мощный. Теперь основу составляли твари зеленого роя. Ударной силой выступали 4-рогие быки с тройными хвостами. Основа состояла из стаи модифицированных псов, приматов и птиц. Последние доставляли больше всего проблем. Они швырялись камнями. Несмотря на плотный зенитный огонь, на наши головы падали сотни примитивных снарядов. Орудия хорошо прореживали твари, но нет-нет да кто-то из легионеров уходил на перерождение с проломленной башкой. Также доставалось шаттлам. На их перехват отправились крупные стаи птаров. Примерно каждая 5-я птичка не добиралась до базы. Система не хотела останавливать транспортное сообщение, критически важное для снабжения и строительства, сознательно жертвуя машинами вместе со всем грузом. Несмотря на довольно мощный натиск, мы хорошо держались, не чувствовалось изначального надрыва. Многие погибшие ранее легионеры успели воскреснуть на кораблях-матках, чтобы вернуться с высокоуровневым снаряжением дикой стоимости. Они снова вступали в бой ради обширных заработков. Из услышанных в столовой разговоров я понял, идейных здесь маловато, все воевали ради денег. В принципе, не худшая причина, главное, чтобы эффективно. Новая королева взяла крутой разгон, мы практически 30 часов находились в непрерывной осаде. Зато стало понятно, зачем система гоняла шаттлы. У нас ни разу не возникло проблем с подкреплениями или биомассой, попытка уничтожить оборону измором провалилась. Земля то и дело содрогалась от орбитальных бомбардировок, флот продолжал хреначить жуков на подходах, слегка облегчая нашу работу. Я даже не заметил, когда закончились жуки. Просто в один прекрасный момент не обнаружил очередную цель. Порыскав прицелом, скосил глаза на тактическую мини-карту. Жалкие остатки сил зеленого роя беспорядочно отступали под артиллерийскими ударами. Все пространство перед крепостью густо усеивали дохлые твари, во многих местах кучи тел достигали многометровой высоты. «Дай угадаю, теперь нас пошлют собирать биомассу», — вздохнула Валькирия, с усталым видом прислонившись к стене. «Стреляй, таскай, стреляй, таскай. Лучшая, блин, работа в мире. Всегда можно уволиться. Денег тебе хватит до конца жизни, особенно после сегодняшней миссии. Чем бы ты хотела заниматься, может, макраме?» Честно говоря, я не знал значения слова, просто оно прочно ассоциировалось с женскими хобби. «Да пошел ты!» — весело фыркнула она. «Я до самой смерти не выпущу из рук винтовку, пускай хоронит прямо с ней». Валькирия угадала, нас действительно отправили таскать тела. Охранников почти не было, видимо, система не опасалась нового нападения. По общему каналу гуляли разнообразные предположения о причинах отступления, от убийства второй королевы до высадки нового десанта неподалеку. Ни одно из них не подтвердилось. Рой почему-то не спешил докладывать нам о своих планах. Дальше потянулся однообразный быт. Жуки нападали, мы отбивались. В свободное время я отлучался на землю, где как мог содействовал в получении собственного баронского титула. Бюрократическая машина моей планеты могла по достоинству соперничать с целой федерацией. Спустя две недели по времени Гладиуса на очередном сборе тел мы услышали идущий от центральной постройки долгий звонкий сигнал. Каждый легионер получил одинаковое сообщение. Глава 4. Легионер Цезарь. Первый этап миссии по освобождению планеты Гладиус успешно завершен. Десятикратный коэффициент за убийство твари отменен. Отныне он является динамическим, в зависимости от ситуации. В ответ на многочисленные просьбы других легионеров принято решение о выплате промежуточной награды. Награда за принятие задания отсутствует. Вы сражались 88 часов и получаете 88 тысяч кредитов. За убийство и содействие в убийствах врагов вы получаете 5214789 кредитов. Внимание! За выполнение дополнительных разведывательных, диверсионных и боевых заданий вы получаете 2100 кредитов. Внимание! Вы получаете дополнительную награду в размере 200 000 кредитов за уничтожение кротовьей норы в экстренной ситуации. Ваши действия не позволили Рою прорвать оборону базы. Внимание! За безукоризненное выполнение всех дополнительных заданий вы получаете статус «Серебряный командир». Теперь система с большей вероятностью будет предлагать вам особые миссии, где требуется умелый командир. Внимание! За высокую результативность вы награждены почетной медалью за вторжение на Гладиус. Эффект – скидка на все услуги легионов 15 на территории планеты. Вместе с сообщением пришли фотографии наград. Помимо медали в виде перекрещенных мечей на фоне классического щита я получил сразу две новые статуэтки для коллекции в персональном пространстве, но Ура будет довольна. Первая изображала серебряного легионера, бесстрашно ведущего за собой в атаку. В одной руке он сжимал развивающийся флаг, в другой – реактивный пистолет. Второй статуэткой тоже был легионер. Он стоял с гордо выпрямленной спиной, уперев руки в бока. Всем своим видом он излучал бесконечный пафос. За его спиной планетарный диск, очертания континентов повторяли нашу зону высадки. И про название не забыли, красивая награда. Система предоставила возможность сразу разместить награды в витринах, добавленных в свободные места, чем я воспользовался. Удобно, когда умные алгоритмы делают все за тебя, не нужно нырять и расставлять все вручную. Теперь оценим остальное. Неплохо, я бы даже сказал хорошо. Да, это была одна из самых тяжелых миссий, но награда того явно стоила. И это всего лишь первый этап, наверняка будут другие. Вряд ли система выкинет нас с Валькирией из Гладиуса сразу после награждения. Кстати, нужно спросить у нее. Цезарь. Забывшись, Эльсика сбила меня с ног. Войк третьего уровня. Мой костюм имел широкую масштабируемость. Не выдержал напора тяжелого бронированного костюма. Это просто потрясающе. Сколько у тебя получилось? Ну не особо много. Мы все еще находились в окружении других легионеров посреди горы жученных трупов. Я заметил любопытствующие взгляды. Народная мудрость гласит, счастье любит тишину. То бишь если я сейчас расскажу о 7,5 миллионах, меня распнут на месте. Колись давай. Прочитав мое сообщение, Валькирия закатила глаза, переключившись на внутренний канал. Писец ты скрытный. Мне вот совсем не стыдно заявить, больше 4 миллионов. Две награды дали, медаль за оборону и героическое достижение медный командир. А у тебя как? Прекращай партизана изображать, рассказывай. Молча отправил ей скопированное сообщение, внимательно следя за лицом на экране. Командный интерфейс позволял нам видеть друг друга, несмотря на шлемы. Охренеть, красавчик. Все по делу, ты же вообще ни разу не провалился. Интересно, кому-то выдали золотого. Вроде бы она ни капли не расстроилась. Наоборот, Валькирия буквально сияла от счастья. Мы срочно должны отпраздновать. Пошли в бар. Да что же их всех праздновать тянет? Сначала Вика с баронством, теперь Валькирия с наградами. На Каппер-9, предположил я, вспомнив любимое место Эльсики. И ошибся. Зачем? Раз объявили о завершении первого этапа, значит, башню легиона наконец достроили. Там должна быть нормальная зона отдыха. Она слегка отодвинулась, вновь позволив мне дышать полной грудью. Блин, как же хорошо. Давно не чувствовала себя такой свободной. Это пока не настало время платить налоги, не сдержался, вспомнив про грабительские проценты, взимаемые с легионеров на Эльсе. После рассказов подруги об их устройстве, я вообще не был уверен, доходит ли до обороны хоть что-то. Впрочем, после них тоже должно много остаться. Куда потратишь? Наш разговор натолкнул меня на шикарную идею, потом расскажу. Валькирия загадочно улыбнулась, поднявшись на ноги. Мне протянули руку. Что-то мы заболтались. Вставай, лентяй, время собирать дохлых жуков. Я проворчал что-то про перевод стрелок, принимая помощь. До вечера на Гладиусе вообще ничего не происходило. Мы с Вэл вернулись охранять стену. Большинство легионеров получило свободное время. Многие, кстати, не хотели улетать, им тогда не выплачивались деньги за пребывание на планете. Легионеры живо обсуждали прошлые бои на общем канале, гадали, каким будет следующий этап. Я же больше следил за стройкой главного здания. Вроде бы башня легиона, но какая-то странная, она была гораздо крупнее привычных. Грузовых шаттлов прибывало в 3 раза больше, строительные роботы трудились, не покладая манипуляторов. Наконец, с закатом солнца мы получили целые сутки отдыха. Валькирия сразу схватила меня за руку, потащив к центральной башне, куда потянулись другие легионеры. Почти все носили одинаковые комбинезоны, которые система бесплатно создавала вместе с оболочками. Я было предложил переодеться во что-нибудь более подходящее ситуации, но меня смерили тяжелым взглядом. Девушке не терпелось надраться, и ей было совершенно плевать, в чем именно это делать. Внутри нас встретила целая толпа. Огромное здание башни километровой высоты все больше напоминало монструозный муравейник. Помимо привычных легионеров я заметил кучу федератов. Целые строительные бригады занимались отделкой помещений, покуда роботы безостановочно возводили новые. Виднелись вездесущие торгаши, чиновники в строгих костюмах. Разок вдали мелькнули парадные мундиры флотского командования. Валькирия не обращала на них внимания, рассекая толпу подобно тарану. Для нее они были фоном, белым шумом, препятствием на пути к долгожданному отдыху. Все встречные почтительно уступали дорогу решительно настроенной Эльсике, бросая на меня сочувствующие взгляды. Было бы чему соболезновать. Я просто передал ей навигационные функции, спокойно изучая помещение изнутри. Башня легиона казалась мне незнакомой, раньше они все были выстроены по одному образцу, а тут с самого начала все непривычно. Холл с лифтами и лестницами в 3 раза больше нормы. Внезапно выскочило предложение заплатить 10 кредитов за подробную справку. На меня аж ностальгия нахлынула, давно их не было. Разумеется, я согласился. Понятно, модернизация, башня нового типа. Она получила улучшенную конструкцию с повышенной защищенностью, ничего общего с обычными упрощениями. В теории настоящая крепость, способная выдержать долгую осаду и дать бой целой стае джаггернаутов. Надеюсь, не придется проверять на практике. Не хотелось бы, чтобы все усилия по освобождению Гладиуса оказались напрасны. Наполнение пока хромало, работали лишь секции для создания оружия, брони, капсулы репликаций, ремонт. Доступный уровень снаряжения повысился до 4-го, все, что выше, по-прежнему доставлялось с материнских кораблей. Со временем система обещала полный набор услуг, всевозможные магазины, больницу, казино, бордель. Я так понял, легион собирался сделать здесь полноценную базу, сконцентрировав все в одном месте. Помимо стандартных помещений в башне функционировал оперативный штаб, где мы могли получить последнюю тактическую сводку. Под крышей расположился бар, куда меня тащила Валькирия. «Да что же он еле волочится», — буркнула Эльсика в лифте, куда мы набились с другими легионерами и не только. Над некоторыми пришельцами не было имен, они не относились к нашей общей системе. «У тебя будто трубы горят», — не удержался от реплики. Столкнувшись с недоуменным взглядом, объяснил значение выражения. «Извини, меня сейчас переполняют эмоции». Валькирия продемонстрировала слегка дрожащие пальцы. Неслыханное дело, обычно она отлично себя контролировала. «Я настолько возбуждена, что если не выпью в ближайшее время, то повалю тебя прямо сейчас. Тогда нам лучше поспешить». Наше прибытие я отметил вздохом облегчения, игнорируя хихикающих инопланетянок. «Они что, весь этаж отвели под бар? Это тактический центр, алкоголики», — ехидно заметил рыболюд-снайпер, выходя наружу. «Как ты меня назвал?» — мгновенно вспыхнула Валькирия, выскочив следом. Пока парочка легионеров выясняла отношения на повышенных тонах, я не изменял традициям, осматриваясь. «Очень интересное место, не бывал раньше в таких. Главный вопрос, нахрена было его строить, когда существуют продвинутые виртуальные интерфейсы? Жаль, в этот раз система не предлагала мне купить справку за 10 кредитов». В центре просторного помещения висела гигантская полупрозрачная голограмма планеты. Судя по ней, мы были далеко не единственным десантом. В трех точках в разных частях континента шли активные бои, в двух горели красные кресты, там высадка провалилась. Зоны контроля роя обозначались цветовыми зонами, чем больше жуков, тем ярче. При приближении виднелись известные логово, места проведения спецопераций, иконки доступных заданий. Стоило задержать взгляд на одной, система сразу предложила разведывательное задание за 50 тысяч кредитов. Покачав головой, взял разошедшуюся Валькирию за руку, потянув девушку в бар. Та было дернулась пару раз, но затем вспомнила о нашей цели, забив на ехидно ржущего рыболюда. «Вот урод, можно подумать, раз его ущербная раса не воспринимает алкоголь, это повод для высокомерия», — фырчала Эльсика, покуда мы поднимались еще выше. «Что и сказать, питейному заведению отвели чуть ли не лучшее место, мы всего на три этажа не добрались до самой вершины башни. Что-то мне подсказывало, что над нами расположили номера для легионеров, желающих отдохнуть в роскоши и неге, по крайней мере, там светилась иконка отеля. Вообще, это место сложно было назвать баром, скорее, развлекательной зоной для взрослых, занимающей аж 4 этажа. Она была доверху забита полуголыми девушками из Федерации, игровыми автоматами, сценами и уединенными комнатами. Лифт привез нас на верхний уровень, куда был открыт доступ только для элиты. «Желаете развлечься?» — приветствовала меня официантка Эльсика в весьма специфическом наряде. Руки закрыты черными рукавами, на шее белый воротник, на животе короткий кружевной передник, грудь стягивала прозрачная ткань. Это был весь ее наряд. Для героических легионеров героические скидки. «Брысь отсюда!» «Хотя нет, проводи нас за лучший столик, неси пиво и закуски», — распорядилась Валькирия, окинув сородича снисходительным взглядом, мол, куда ей тягаться. Она точно не видела в федератке соперницу. «Между прочим, у нас скидки на все услуги на этой планете». «Да, но бар не принадлежит легиону, он лишь сдает площади в аренду. Я бы посоветовала обратиться к вашему менеджеру, много хороших мест пока доступно. В первую неделю бронирование доступно лишь для таких, как вы». «То есть ты хочешь сказать, это место принадлежит другому легионеру?» — спросила Валькирия недоверчивым тоном. «Он сейчас прямо здесь, сражается на Гладиусе?» «Разумеется, господин, очень щедрый наниматель. Это уже третье место, куда меня перевозит для работы. Мне не нужно платить за путешествие, представляете?» Вроде бы она говорила с искренним восторгом. Опомнившись, Эльсика вежливо поклонилась. «Сейчас я провожу вас за столик. Предпочитаете поближе к сцене или подальше, в углу, чтобы никто не мог подойти со спины? Не забудь про пиво и мясо побольше». Нам выделили желаемое место. Я любовался холмистыми видами на сцене неподалеку, покуда Валькирия жадно изучала меню. В подруге пробудился пугающий голод. Мельком взглянув на цены, я сразу понял, почему этому месту уделили столь высокий приоритет в постройке. Система пыталась вернуть часть выплаченных денег обратно с помощью аренды. При наличии цели мы бы могли пропить все жалование примерно за месяц. «Я угощаю», — заявила Валькирия нетерпящим возражений тоном. «Не уверена, что меня бы сюда пригласили без тебя. Не преувеличивай, трое с Фокси же здесь нет. Ты отличный легионер», — сказал ей чистую правду, оставив выбор еды на усмотрение голодной девушки. «Не знаешь, они сильно расстроились, хвостатая очень, завидует и ревнует», — хихикнула Эльсика. «Тебе придется компенсировать. Сходите в персональное задание, она до сих пор вспоминает вашу прошлую вылазку». Трой, наоборот, радуется. «Он же ленивый, а тут придется много сражаться». Не заметил за ним такого на Фератусе, он работал наравне со всеми, вступился за незадачливого паренька. «Там ты давал нам достаточно отдыха. В основном мы ходили по руинам, охотились на железки. Всего один серьезный бой в конце, фигня. Здесь же постоянный стресс. Ай, ну его». Забрав бокалы с высокими пенными шапками у подъехавшей на роликах четырехрукой официантки зеленого цвета с лягушачьей мордой, Валькирия выкрикнула тост. «За нас, за нас». Мы ударили бокалами с такой силой, что добрая часть благородного напитка выплеснулась на стол. Получилось очень эмоционально, мне понравилось. По требованию Валькирии нам принесли целую кучу разнообразного мяса. Основными блюдами выступали съедобные жуки, запеченные с инопланетными овощами, в основном из зеленого роя. Повару, настоящему, живому, удалось приготовить экзотические блюда так, что даже я, в свое время намучившись с подобной едой в тренировочных симуляциях, оценил вкус по достоинству. Он смог превратить практически несъедобный материал в изысканный деликатес. Я почти не чувствовал мерзкого привкуса яда, практически идеальная фильтрация. Не дрогнувший рукой добавил чаевые в 20% отсчета, объяснив удивленной Валькирии, чем именно так впечатлился. «Бедненький», — вздохнула она с искренним сочувствием. «20 лет питаться жуками. Я бы не смогла. Не все так плохо, это было лишь в последние годы, на имитации высадок на разные планеты. Кстати, некоторые очень похожи на Тартус, будто он заранее знал, где я окажусь. Те же Жара, Песок, бандиты». «Ай, ну его», — махнул рукой, не желая портить отличный вечер, вместо этого поднял кружку. «Мы отлично постарались, думаю, скоро сможем позвать сюда остальных ребят». Система будто прочитала мои мысли, прислав новое уведомление. «Внимание, объявляется второй этап глобальной миссии на планете Гладиус. Приглашаются только команды, не менее 80% от штатной численности. Ограничение до 50 000 легионеров. Приоритет отдается участникам высадки, продержавшимся дольше 3 часов. Особый приоритет у награжденных легионеров. Успейте подать заявку». Я, собственно, так и сделал, обрадовав Валькирию. Система приняла наше заявление, сказав ждать решения в ближайшее время. Мы немедленно заказали больше холодного пенного, чтобы отпраздновать скорое воссоединение команды. Следующие часа три мы развлекались на полную, долго пили за уединенным столом, рассказывая анекдоты из наших миров. Вэл особенно понравился про котенка по кличке Счастливчик, у Эльсики чуть истерика не случилась. Когда счет достиг пятизначной величины, Валькирия потащила меня в люди. Мы обыгрывали других легионеров в странную смесь бильярда с аэрохоккеем, поставили абсолютный рекорд на игровых автоматах в парном разряде, чуть было не проломили стену в антигравитационном боулинге. В конец разбушевавшейся девушке захотелось показать все, на что она способна. Почему-то лучшим способом для демонстрации талантов ей показался стриптиз. Под одобрительные крики многочисленных зрителей Вэл полезла на сцену к ближайшему шесту, где жестоко сцепилась с шипящей змеедевушкой. Та намертво обвила сверкающую палку в 3 кольца, в жаркой борьбе лишившись лифчика. На комбинезоне Валькирии появились длинные прорехи от когтей, через которые было прекрасно видно ее гибкое тело и небольшую часть груди. Легендарная схватка закончилась появлением охраны. Они просто стояли и смотрели, присоединившись к горячо болеющим зрителям. Мне сказали, что ситуация пока в пределах нормы. Вот когда выйдет за границы, тогда вмешаются. Кажется, они хотели посмотреть на грудь моей подруги. Не желая доводить до рукоприкладства, я стащил Валькирию со сцены. Та совершенно не сопротивлялась, повиснув на мне с глупым хихиканьем. Мы покинули сцену под бурные аплодисменты, свисты, крики. Нас даже штрафовать не стали. Ржущий охранник поблагодарил за превосходное шоу. Валькирия набросилась на меня еще в лифте. Мы не стали арендовать пентхаус. Девушка с веселым смехом заявила, что с радостью променяет роскошные апартаменты на тесную комнатушку, а на сэкономленные деньги мы лучше купим танк. Впрочем, оказавшись в моих объятиях, Эльсика быстро забыла о деструктивных мыслях. Страстная выматывающая ночь закончилась внезапным расставанием. Выбившись из сил, Валькирия с загадочной улыбкой сообщила, что у нее появилось безотлагательное дело на родной планете. Мол, нужно срочно уладить какой-то вопрос, связанный с заработанными миллионами. Мне тоже было чем заняться на Земле, Андрей официальным тоном сообщил, что до получения баронского титула остался последний шаг. Глава 5. Вика была настолько взбудоражена новостью, что даже не набросилась с объятиями. Вместо горячего приветствия в меня швырнули увесистым свертком. По шуршанию ткани определил содержимое, очередной костюм. «Ты должен выглядеть как герцог», — заявила активно прихорашивающаяся девушка. Она села у огромного зеркала с кучей лампочек, нанося макияж незаметными мазками. «Очень ответственный момент. Почему герцог? Мы же в России, у нас князья». С показным кряхтением поднялся с постели, направившись в душ. «Там же не будет ничего важного. Съездим, подпишем документы. Всего одним росчерком пера ты станешь дворянином». Не согласилась со мной Вика. «Великое событие, мы непременно должны отпраздновать. Хм, если так подумать, в некоторых вещах мои девушки не такие уж разные. Походом в самый дорогой ресторан в городе, не удержался от иронии. Вроде бы самые высокие цены в элитном стриптиз-клубе, куда пускают лишь носителей титула. Точно хочешь туда? Вот еще. Дома, с кучей вкусной вредной еды. Я хочу острую курицу и беляши. 100 лет не могла себе их позволить. То плетение, знаешь ли, не спасает от всего». Вика ответила смешком. «И вообще, стриптиз-клубом называют элитный бордель с девушками со всего мира. Неужели тебе не хватает женщин в космосе? Вряд ли мы, бедные землянки, сможем переплюнуть инопланетных красоток. Это не соревнование. У каждой женщины есть свои достоинства и недостатки. Я люблю всех одинаково». Мои неосторожные слова заметно изменили атмосферу в комнате. Вика застыла на месте, с абсолютно непроницаемым лицом уставившись в зеркало. Я счел за лучшее смыться в душ. Через минуту девушка вновь занялась макияжем, о чем мне сообщил контролирующий ситуацию Андрей, напевая под нос глупую детскую песенку. Когда я вернулся, в спальне заметно посветлело от сияющей улыбки. «Одевайся, Роман ждет в машине». Быстро поцеловав меня в губы, Вика упорхнула в прихожую. Стараясь понять, что именно сейчас произошло, потянулся к аккуратно сложенному на кровати костюму. За прошедшие месяцы я обрел хорошие навыки, уложился в 5 минут, так и не придя к конкретным выводам. Выйдя на крыльцо собственного дома, резко остановился, охренев от увиденного. Знакомый японский джип, купленный сразу по прибытии в Хабаровск, размножился. Теперь их было 9, в каждом по 3 гвардейца. Роман лично открыл дверь центрального, приглашая нас с Викой сесть на заднее сиденье. «Не понял, вы собрались оставить базу без защиты?» — нахмурился я, не сдвинувшись с места. «Здесь останутся 6 лучших бойцов, ваша продвинутая система обороны и Рокси. Насколько я помню, она сильный маг». Глава будущей гвардии сохранял бесстрастное лицо. «Сейчас лучший момент, чтобы устранить вас. Будет много шума, но расследованием убийства займется обычная полиция, на них слишком легко надавить. После получения титула все изменится. К тому же очень важно произвести правильное впечатление», — поддержала его Вика. «Наши враги наводнили Хабаровск шпионами. Покажем им свою силу, может, кто-то не захочет связываться. Вы сильно преувеличиваете, но ладно, не будем терять времени. Поехали». Взяв за руку очень довольную девушку, я повел ее к машине. За рулем на переднем сиденье обнаружился Витек, Роман занял пассажирское место рядом с ним. Друг тоже вырядился по последнему слову моды, явно стараниями Вики. Он шутливо провел пальцами по лбу, будто поправлял кепку, и громко спросил: «Куда, шеф?» «В имперскую администрацию», — 2 счетчика, не смог сдержать улыбки, вспомнив нашу встречу в аэропорту. Казалось, с тех пор прошла целая вечность, а на самом деле немногим больше полугода. Несмотря на опасения Романа, дорога прошла спокойно. Специально выбрали такое время, чтобы не попасть в пробку. Большинство нормальных людей сейчас сидело на работе. Встреченные машины при виде мощного кортежа уступали дорогу, опасаясь связываться с могущественным аристократом. В какой-то мере они были правы, скоро в России станет одним бароном больше. В имперской администрации я по привычке собирался спуститься по лестнице в хорошо знакомый подвал, но Витек остановил меня едва заметным покачиванием головы. Крепко обхватившая руку Вика с решительным видом потянула за собой на верхний этаж, где заседал начальник отдела по дворянским делам. Впечатление он производил так себе. Наличие неплохого магического дара не помешало ему убить собственный организм безудержной выпивкой, неумеренным аппетитом и малоподвижным образом жизни. Насколько бы ни был хорош костюм, он не мог до конца скрыть объемное пузо. Плохо выбритые щеки слегка обвисли, ладони едва заметно тряслись при рукопожатии. Получается, за решением всех вопросов теперь придется обращаться к нему. Я не испытывал особого желания налаживать связи с напыщенным толстячком, смысл существования которого сводился к обильным возлияниям. Пускай Витек занимается в будущем, ему подобное привычно. Он официально займет пост моего представителя, или как там оно у дворян называется, адъютант, Покровский Игорь Михайлович, полагаю, а я Копылов Платон Степанович. Чрезмерно рад нашему знакомству. Вы стали большой сенсацией, в салонах для приличных людей только о вас и говорят. Непременно приходите к нам в пятницу, познакомитесь с достойной публикой. Голос был под стать внешности, какой-то противный, липкий. Не заметив энтузиазма на моем лице, он сразу переключился на излучающую дружелюбие спутницу. О, и знаменитая Виктория Устинова, гордость нашей великой империи. Счастлив воочию лицезреть истинную красоту. Я 3 раза ходил на ваш последний фильм, очень глубокомысленная картина. Благодаря вам я узнал для себя много нового. Платон Степанович, вы очень добры. Девушка включила свое фирменное воркование, которое с одинаковым успехом растапливало любое сердце. Я очень благодарна вам за оказанное содействие. Осталось совсем немного, чтобы мой избранник наконец получил заслуженный титул. Нам так повезло попасть к лучшему специалисту в Хабаровске. Что нужно сделать для последнего шага? О, ничего сложного. Игорь Михайлович должен оплатить административный взнос, 5 миллионов рублей. Понимаю, сумма большая, но таким образом вы должны показать, что достойны оказанной чести. Если бы любой простолюдин мог стать дворянином, наша страна давно погрузилась бы в хаос. Впавший в пространные рассуждения толстяк осекся, когда Витек с непроницаемым лицом достал из кармана первую пачку наличных рублей в банковской упаковке. На столе выросла небольшая стойка перевязанных специальными лентами купюр с двуглавыми орлами. Превосходно. Сейчас я все оформлю. Сев за компьютер, Платон неожиданно преобразился. Пальцы сосиски порхали над клавиатурой, многочисленные бланки заполнялись с пугающей скоростью. Всего за 5 минут он закончил оформление, распечатал документ на светящейся магическими знаками гербовой бумаги и аккуратно приложил печать с двуглавым орлом. «Поздравляю, Игорь Михайлович, от баронского титула вас отделяет всего 1 подпись. Он подал мне ручку хорошо отточенным жестом, будто собирался вонзить ее прямо в глаз. Точнее, в 3 экземпляр о вашем возведении в дворянство уйдет в Москву, 2 останется в архиве Хабаровска, 3 у вас. Я заученно оставил автографы, не почувствовав абсолютно ничего, никакого торжества, радости или азарта, будто не сделал важный шаг в жизни, а шаурму купил, причем без сырного лаваша. Ощущения примерно те же. Обещав подумать над приглашением посетить клуб для приличных людей, дождался, покуда Витек спрячет наш экземпляр документа, пожал протянутую ладонь. Она ожидаемо оказалась противно влажной. Я не подал вида, со спокойным лицом покинув душный кабинет. Очень хотелось выйти на свежий воздух, однако вместо возвращения к кортежу я спустился в подвал, где привычно заседал Магарыч. Тот искренне обрадовался нашему появлению, особенно Вике. Честно скажу, нифига не понял, о чем последний фильм, но ты смотрелась великолепно. Хоть кто-то не пытался изображать из себя умника. Спойлернешь, какой проект будет следующим? Я пока не решила. Поступает столько предложений со всего мира, очень сложно выбрать. Рассмеялась девушка, быстро уходя от неприятной темы. Мы пока не обсуждали, но, кажется, она решила вообще перестать сниматься, чтобы сосредоточиться на работе в конгломерате. Лучше расскажи о себе. Какие у тебя планы? Собираешься оставаться в имперской администрации? Почему нет? Работа не бей лежачего. Здесь я могу реально помогать людям. Вон как Игорька-то раскрутили. Он похлопал меня по плечу. Подумать только. Казалось, совсем недавно ты впервые появился у меня на пороге. Никому неизвестный москвич. И вот кем стал. Барон, промышленник. Мне теперь обращаться к тебе по титулу? Или ваша светлость? Можешь попробовать, если зубы лишние, ответил в тон ему. Мы дружно заржали на глазах у растерявшейся Вики. Витек что-то шепнул ей на ухо, вызвав громкое фырканье с забавным ворчанием на тему мальчишки. «На самом деле мы пришли сказать спасибо. Ты помог встать на ноги многим людям. В случае с Романом даже буквально. Не-е-е, не приписывай мне чужие заслуги», — открестился Макарыч. «Я шлепал печати и оформлял документы, остальное сделал ты. Все же я хотел бы тебя отблагодарить. Знаю, сейчас не до конвертов, враги не дремлют. Лови», — бросил растерянному парню защищенную флешку. Андрей встроил небольшой алгоритм, он должен был опознать владельца через миниатюрную камеру, перед чужаками изображая из себя хранилище фотографий с милыми котиками, и всерьез считал, что ни у кого не поднимется рука удалять их. «Здесь логин и пароль от банковского счета на Каймановых островах. Думаю, тебя приятно удивит количество нулей. Чуть не забыла, мы предлагаем тебе перейти на работу в наш конгломерат», — добавила Вика, глядя на вконец офонаревшего Макарыча. «Нам пригодится прекрасный администратор, которому можно доверять. Спасибо, конечно, но я лучше откажусь. Здесь я принесу больше пользы. К тому же вам точно не помешает хорошее знакомство в администрации». Слегка поколебавшись, он убрал флешку в карман. «Надеюсь, меня вечером не хватит инфаркт. Тогда тебе лучше заранее запастись успокоительными», — подмигнул ему, крепко пожав руку на прощание. «Еще раз спасибо. Вика права, мы не могли долго задерживаться в городе. Умеров мог решиться нанести удар, или кто-то другой вступит в игру». Список потенциальных врагов стремительно расширялся. На обратном пути первым заговорил Витек, друг никогда не отличался сдержанностью. «Ну все, Игорек, ты теперь барон, самый настоящий», — выкрикнул он, чуть сильнее вцепившись в руль. «Удовлетворишь любопытство, я много слышал, вот получу титул, развернусь. Что теперь будет? Нужна земля, много, будем строить там новый город». Возможность прослушки в нашей машине исключалась, сидевший спереди Роман входил в ближний круг. «Возможно, он станет следующим, кого я познакомлю с Нурой, чтобы знал, к чему на самом деле готовить будущий щит человечества. Из мелочей, к примеру, расширим гвардию, получим лицензию на нормальное оружие, расширим власть и влияние, ну и с Умеровым нужно разобраться». «Ничего себе мелочи», — воскликнул Витек, вытирая вспотевший лоб. «Хочешь завалить князя? Как только представится возможность, сразу ею воспользуюсь. Вика, ты случайно не знаешь, что нужно для повышения титула? Мне хотя бы графом стать, у баронов многовато ограничений». «Понятия не имею, я тебе не справочное бюро», — фыркнула она, картинно закатив глаза. «Попробую расспросить знакомых. Кстати, что ты решил по поводу альтернативы? Меня просили напомнить тебе, второе предложение в силе». Это она говорила о китайцах. Сначала Вика пришла в полный восторг от возможного союза с императором, не считая брака с другой дворянкой. Он длился целых 3 минуты, пока девушка не пришла в себя. Вспомнила, что китайцы любят много говорить и мало делать, плюс их отношение к иностранцам не настраивало на позитивный лад. «Я не исключаю этой возможности, но ты сама говорила, пусть докажут свои намерения действием. Дождемся конкретных шагов, там посмотрим. Ничего же не мешает работать сразу на 2 фронта. Мы подъезжали к главным воротам, так и не угодив в засаду во главе с Умеровым. Жаль, конечно, можно было бы сразу закрыть вопрос отрубанием головы, но раз не повезло, займемся другими делами. Сегодня никакой работы», — заявила Вика нетерпящим возражений тоном. «Мы празднуем. Собираемся через 10 минут в нашем доме. Дресс-код, пижамная вечеринка. Андрей, закажи еду, готовь плейлист для безумного веселья». По опыту знал, спорить с целеустремленной девушкой себе дороже, да и зачем, позади была очень жесткая миссия, впереди тоже она и куча другой работы. Можно позволить себе потратить вечерок на расслабление, иначе мозги вновь начнут плавиться. «Пока что мое состояние было в пределах нормы, хотелось бы, чтобы оно оставалось таким и дальше». Сбросив слегка опостылевшую официальную одежду, я переоделся в домашний костюм в шотландскую клетку. Себе Вика взяла довольно откровенный алый комплект, выдав такой же Рокси. Я думал, лалька возмутится, но нет, надела, не поведя бровью. Последним участником вечеринки, не считая Андрея в роли диджея, был Витек. Он пришел в безразмерных серых штанах и такой же толстовке. «Ну нет у меня пижамы, привык спать голым», — обрадовался он перед хихикающей Викой. К его счастью, баронесса быстро смилостивилась, тем более он принес заказанную еду, целую гору пакетов вредного фастфуда. Не забыл Витек и про напитки, бутылку элитного ирландского виски и сладкое вино для дам. «Налетайте, пока горячие. Мы расселись в центре гостиной прямо на мягком ковре, с удовольствием пожирая хрустящую курочку, картошку и прочие вредные деликатесы. Витек все гундел, что настоящие бургеры нужно делать из говядины, а пихать туда наггетсы – настоящее преступление. Активно продвигаемая позиция вообще не помешала ему схомячить сразу 3 штуки, запивая молочным коктейлем. Больно ему понравилась идея Вики о разгрузочном дне. Приговорив все до единой крошки, мы перешли к развлечениям. Из всего имеющегося ассортимента друзья единогласно захотели поиграть в Легион. Было весело, Андрей загрузил нам бета-уровни с продвинутыми жуками. Сначала мы проигрывали, и не собирался играть в поддавки. Познавшие азарт Вика с Витьком быстро учились, внимая нашим с Рокси советам. Каждая победа отмечалась торжественным тостом от каждого из нас. Было сказано много приятных слов. Витек взялся мешать коктейли по рецептам от Андрея. В них вообще не чувствовался алкоголь, тело оставалось полностью подконтрольным, зато настроение улучшалось с каждым выпитым бокалом. Когда мы разогрелись, и предложил опробовать новый режим, ПВП-лабиринт, мы появлялись в случайных точках, бегали по запутанным коридорам, сталкиваясь друг с другом в самый неожиданный момент. Подстрелив меня из-за внезапно исчезнувшей стены, Вика от радости завизжала на весь дом, за что немедленно поплатилась попаданием очереди в задницу. Рокси отомстила за меня с коварным смехом. Несмотря на отличную физическую форму каждого игрока, через несколько часов активной игры все валились с ног. Легион давал серьезную физическую нагрузку, получилась хорошая тренировка. Да и чего скрывать, напились мы просто в щи. Блин, Игорек, спасибо. Давно я так не веселился. Мы обязательно победим. Друг на прощание обнял меня с такой силой, будто пытался сломать ребра, добавив пьяным шепотом: «Давай, не опорочь мужскую честь. Эх, рано или поздно я тоже кого-нибудь встречу. Воспользоваться, что ли, твоим суперкомпом? Я тебе не сваха», — ворчливо ответил ему Андрей, тут же скинув мне анкеты рассмотренных для друга девушек из числа посетителей сайтов знакомств в Хабаровске или окрестностях. Искусственный интеллект разработал целую операцию по сводничеству, ему требовалось лишь мое одобрение, которого я не дал. Нечестно это как-то, без ведома друга. Вот если действительно попросит на трезвую голову, тогда совсем другое дело. Устроим случайное знакомство, дальше дело за ним. Я не собирался морочить голову незнакомым девушкам, чтобы влюбить их в Витька, все должно быть честно. Пошатывающийся друг ушел в гостевую спальню, оставив меня с пьяными хихикающими девушками. У них одинаково блестели глаза, и если с Викой я давно привык к подобному, то у Рокси подобный взгляд проявился впервые. Босая лалька встала одним резким движением, слегка пошатываясь, подошла ко мне, с силой толкнув в грудь. Когда я упал на спину, она устроилась у меня на животе. Нежные пальцы грубым рывком задрали рубашку, медленно скользнув по телу. «Ты это не двигайся, лежи смирно». Сдвинувшись к груди, Рокси наклонилась ко мне со сложенными губами с явным намерением поцеловать. Я ничего не успел сделать, щеки лальки внезапно надулись. Ее вывернуло прямо на меня. Нанороботы не отреагировали на угрозу, было довольно горячо и мокро. О боже, Вика помогла Рокси слезть с меня, заботливо придерживая красные волосы, покуда та опорожняла желудок на наш ковер. «Ты что, раньше никогда не пила?» «Пила, конечно, я же не маленькая», — возмутилась она в перерывах. Технический самогон жутко мерзкий, много за раз в себя не вольешь, а тут вообще не чувствовалось. «Согласна, коварный напиток. Игорь, сходи помойся и переоденься, я пока займусь Рокси». Вика успокаивающе поглаживала глупо улыбающуюся девушку по плечу. Уверенно, аккуратно снял рубашку, вызвав бесконтрольное хихиканье со стороны Лальки. «Хорошо, на лицо не попало. Давай отнесу ее в ванную». «Не надо, я справлюсь». Она чуть понизила голос, чтобы слышал только я. «Поверь, она сейчас сгорает от стыда, тебе лучше не тревожить ее своим видом». «Да ладно, перебрала, со всеми бывает». Я спокойно относился к произошедшему. Получив повторную просьбу не вмешиваться, не стал спорить, девушкам виднее. «Схожу в нашу личную ванную, пока Вика отведет Рокси в гостевую. А нет, сначала уборка». Получившие нетипичную команду нанороботы долго тупили, пока Андрей не взял их под прямой контроль. Умные машинки убрали все следы непотребства, переработав органику в энергию. Я тоже очистился, На всякий случай сходи в душ. Мягкая теплая пижама из сушки окончательно вернула благодушное настроение. Вика вернулась в постель примерно через полчаса. Ей было плохо, сильно перебрала. Думаю, завтра не вспомнит о произошедшем. Девушка плотно прижалась ко мне, положив голову на плечо. Лучше не поднимай эту тему, пока сама не заговорит. Хорошо, не вопрос. Вообще, я давно хотел спросить, почему ты такая спокойная? А что, не должна? Вика выдала фирменную загадочную улыбку. На ее лице сложно было прочитать какие-то эмоции. Вот они, минусы жизни с актрисой, идеально контролирующей свою мимику. Вот скажи честно, сцены ревности как-то помогут мне стать твоей единственной? Скорее, наоборот, честно признал я. Вот тебе и ответ, я же не дура. Раз не поможет, то и смысла нет. А так я могу наслаждаться твоим телом, даже когда тебя нет. Она широко зевнула, закинув на меня ногу. К тому же мне нравится Рокси. Всегда хотела себе сестренку вроде нее вместо идиота братца. Почему бы не породниться в гареме? Не говори чепухи, какой еще гарем? От одной мысли о куче не дающих работать полуголых девиц у меня заболела голова. Ну, ты же теперь аристократ, значит, можешь себе позволить. Хихикнула рыжеволосая девушка. Сам говорил, что не собираешься останавливаться на бароне. Чем выше титул, тем большего от тебя ожидает общество. Главное, не забудь сделать меня старшей женой. Неужели император заставит завести гарем? Спросил у нее наполовину шутливо, наполовину с напряжением. Силком, конечно, нет. Репутация складывается из множества вещей, гарем находится далеко не на последнем месте. Одиночек непременно заподозрит в отсутствии мужской силы, неспособности содержать много женщин, никудышном магическом даре. Все это считается признаками слабости. Среди могущественных родов полностаромодных мужланов, они могут попробовать укусить или не захотят заключать выгодные сделки. Политика – грязное дело, особенно внутреннее. То есть то, что мне может банально не хотеться заводить гарем, в расчет не берется. Приподнял я бровь. Сам как думаешь, невесело улыбнулась девушка, прекрасно разбирающаяся в психологии аристократов. Не зря родители готовили ее к замужеству. Привыкай, у дворян гораздо меньше свободы, чем кажется со стороны. Мы связаны многочисленными традициями, постоянным напряжением из-за ожидания нападения и другими незримыми оковами. Думаю, простолюдины с вами не согласятся. Все мечтают стать дворянами, хотят вести безбедную роскошную жизнь. На рекламных счетах сплошь белозубые графы. Знали бы они, сколько существует павших родов. С древних времен нас стало раза в два меньше. Вика сладко зевнула, прикрыв рот ладошкой. Слушай, это очень интересный разговор, но давай продолжим его завтра. Сил вообще не осталось. Я поддержал ее не менее протяжным зевком, прижимая к себе засопевшую девушку. Мы практически мгновенно заснули. Было приятно спать без всяких сновидений. Глава 6. Я проснулся от грохота на кухне. Рефлексы сработали раньше спящего мозга. Одним прыжком оказался на ногах, сжатые кулаки объяли яркие молнии. Активно развивающиеся нанороботы были готовы испепелить любого чужака, вот только в спальне никого не было. Не понял, что случилось. Вика приподнялась на руке, зажигая огненный шар на другой. Ее миниатюрные машинки также активно развивались. Девушка могла сравниться в силе с обычным магом. «Успокойтесь, пока дом не сожгли, никто на нас не нападает», — поспешил вмешаться Андрей. «Это Рокси готовит завтрак. Вы слишком напряжены, не желаете сходить в спа? Все те отличные отзывы про новый салон, там ноги таки массируют спины клиентов босыми ногами. Сами девушки полностью в блестящем масле, отлично сверкающем в свете ароматических свечей, не слушая болтовни и... Я на всякий случай вышел проверить. Рокси стояла посреди кухни с растерянным лицом. На полу разлилась огромная лужа из сырых яиц в многочисленных керамических осколках. Я пыталась приготовить себе исцеляющий омлет по рецепту Андрея. Рука внезапно дрогнула. Оправдывалась она с потупленным взглядом. Было непривычно видеть боевую лальку в таком состоянии. Я сейчас все уберу. Не нужно. Нанороботы с готовностью набросились на лужу, поглощая халявную биоматерию. Остатки миски тоже не обошли стороной. Как себя чувствуешь? Голова раскалывается, во рту настоящая помойка, слабость по всему телу. Самое обидное, вообще ничего не помню из вчерашнего. Рокси не показывала смущения, видимо, говорила правду. Мы хорошо повеселились, да, лучше не придумать, не сдержал улыбки, вспомнив недавнее отплясывание. Садись, приготовлю тебе антипохмельный завтрак. Мне было лень заниматься омлетом, я просто разбивал яйца на сковородку. На другой на сильном огне поджарил кучу бекона до хрустящей корочки, не забыл и про гриль с вкусными колбасками. Через 10 минут работы перед держащейся за голову лалькой появилась большая тарелка с классическим английским завтраком. Яйца, мясо, фасоль в томатном соусе, хрустящие тосты, грибы и маленькие помидорки. Для ослабленного алкоголем организма лучше не придумать. Как вкусно пахнет. В отличие от нас двоих Вика выглядела как обычно, никаких следов бурных возлияний или намека на помятость. Ведьма, не иначе. Мне, пожалуйста, то же самое, и побольше. Я на всех сделал. Витек еще не встал, друг любил пожрать. Все же был на массе, половина приготовленного предназначалась ему. Ушел на пробежку, извращенец. Сказал, пожрет в столовой. На лице Рокси промелькнула странная смесь боли, отвращения и непонимания. У меня едва сил хватает, чтобы держать ложку, а он бегает. Спортсмен, с самого детства занимается. У меня было на редкость хорошее настроение. У нас вообще говорят, чтобы пить, нужно иметь крепкое здоровье. Великая мудрость. Быстро кивнула гномка и тут же охнула. Отныне я буду вести трезвый образ жизни. Сколько раз я слышала это по утрам после бурных вечеринок, рассмеялась Вика, придвинув Рокси стакан с апельсиновым соком. Кушай, скоро тебе станет легче. Мы не упоминали вчерашнюю попытку Лальки оседлать меня, она вроде тоже ее позабыла. Ну и славно, нечего девушку смущать. Постепенно Рокси вздохнула с облегчением, больше не морщись при каждом неудачном движении. Традиционная болтовня за завтраком перешла на обсуждение ближайших дел. Я дал задание Андрею разузнать по поводу покупки земли, сам сегодня займусь гвардией. Мое заявление явно обрадовало Вику. Что поделать, она сильно скучала, пока я сражался в другом мире. На Гладиусе пока перерыв, заявка на участие команды до сих пор на рассмотрении, да и Сагиттария пока далеко. Бегать на отдельные задания нет большого смысла. После отмены десятикратного коэффициента они не очень выгодны, можно потратить время с большей эффективностью. Я так совсем форму потеряю, проворчала жующая Рокси. Можно мне сходить на персональное задание, все равно ничего не получается с костюмом, никак не могу синтезировать подходящие материалы. Иногда кажется проще заказать. Конечно, тренируйся. Главное, ничего особо долгого, чтобы успела до прибытия нашего корабля на орбиту. Сложив опустевшие тарелки в посудомойку, попрощался с девушками. Вика обещала присмотреть за Рокси, они обе не планировали выходить из дома, чтобы полностью сосредоточиться на работе. Роман сидел в своем кабинете в административном здании бывшей турбазы. Когда его привели в порядок, отдали под нужды высокого начальства. Здесь же имелись комфортабельные квартиры, где часто ночевал глава будущей гвардии. Хотя его можно называть уже текущим, как барон я имел полное право на ее набор. «Приветствую, господин». При моем появлении он резко встал с кресла, вытянувшись в струнку. Обстановка в кабинете была по-казарменному уютной, идеальный порядок на столе, пустые полки в витрине за спиной, на стене флаг и портрет императора. Единственной личной вещью Романа была видавшая виды металлическая кружка с чаем. Раньше ее явно разогревали на костре, несмотря на тщательную очистку на ней остались пятна. «Подкалываешь?» Я позволил себе нахмуриться, чтобы продемонстрировать недовольство. Или захотелось остаться без премии за издевательство над нанимателем, есть немного. Раньше доводилось видеть, как довольно простые дворяне резко меняли стиль общения, обретя долгожданное возвышение, не стал отпираться мужчина. После получения должностей от родителей или наследования титулов они забывали о прежней приветливости к слугам, обращались с ними как с грязью. «Выкинь эти глупости из головы. Для меня баронский титул – способ достичь цели, не более». Подчеркнуто дождавшись приглашения, сел на гостевой стул, подобно Роману такой же прямой и жесткий. «Я пришел поговорить про следующий шаг, набор гвардии. Есть чем похвастаться, отобраны новые кандидаты среди ветеранов с повышенной утратой здоровья. Иными словами, он говорил о военных инвалидах. Сможем расширить до 60 человек. Барон имеет право на 100 гвардейцев. Немного, но хоть что-то. Почему всего 60? Неужели так мало желающих снова встать на ноги? Меня действительно удивил подобный результат. С поисковыми возможностями Андрея не набрать сотню кандидатов как-то странно. Нет, проблема в другом. Империя давно не воевала, к Крупных конфликтов в Хабаровске тоже не случалось. Не у всех остаются силы жить дальше после потери ног. Многие уходят. Я их не виню. Роман пожевал губами, смело глядя мне в глаза. Возможно, следует поменять критерии набора. Я понимаю, преданность важна, однако от нее мало прока, когда врагов больше. Из коллег можно делать офицеров, они присмотрят за рядовыми. Как с проводимыми среди персонала тестами. Неожиданно сменил я тему. Много нашли шпионов, 4. Один прекрасно держался до самого конца, на его память повлияли магией. Мы вывели его на чистую воду, перехватив странный сигнал, точнее, это сделал ваш тайный программист. Тон у Романа был абсолютно нормальным, зато глаза говорили, он уже давно не верит в эту легенду. Умный мужик, сделал те же выводы, что и корпораты. Вот видишь, даже среди таких мотивированных людей наши враги смогли найти возможных предателей. Мы пока не можем брать всех подряд, не с такой маленькой гвардией. Вот когда счет пойдет на тысячи, тогда действительно не останется иного выбора. На мгновение прервался, давая ему осознать намечающиеся перспективы и масштабы. Поступим по-другому, расширим географию. Всем, кто не из Хабаровска, оплачиваем перелет, отель, недельное жалование. Тех, кто не прошел отбор, вернем домой. Пусть хорошо проведут время. Даже если не захотят вступать в гвардию, все равно получат деньги. Представляете, сколько тогда к нам потечет халявщиков? Роман сдержанно приподнял бровь. Со всей империи. Зато среди них будут те, кто захочет остаться. Расходы теперь небольшая проблема, мы хорошо зарабатываем. Подмигнув промолчавшему мужчине, перешел к следующему пункту. Сегодня мы официально переведем лучших бойцов из ЧОП-страж в родовую гвардию Покровских. 100 разрешенных человек удручающе мало, остальные продолжат работать в фирме. В будущем она преобразуется в отдел по решению особенно чувствительных вопросов нашей корпорации. По факту разделение формальное, все по-прежнему будут подчинены тебе напрямую. Ты официально станешь главой моей гвардии, если все сложится. Получилось немного длинно, зато подробно объяснил Роману новые вводные. Заодно порадовался, что фамилия осталась свободной для записи в дворянскую книгу, иначе пришлось бы менять. Здесь работало правило «кто первый, того и тапки». Зато в ином случае я бы смог взять имя какого-нибудь уничтоженного рода, встречались там интересные варианты. «Что для этого нужно?» – спросил он, не изменившись в лице. «Согласно нашему договору я имею право разорвать его в любой момент». В нем действительно имелся такой пункт. Он, кстати, не работал в обратную сторону, гвардейцы не могли бросить меня когда захотят. Я даю тебе выбор. Можешь уйти с хорошим выходным пособием, жить себе спокойно с новыми ногами, дом строить, растить детей. Или возглавишь гвардию рода Покровских. Твоя жизнь будет в постоянной опасности, зато со временем получишь дворянский титул. Это месть за обращение господин вместо босс? Кривая усмешка обезобразила Романа. Он будто постарел лет на 10. Меня оскорбляют подобные вопросы. Разве я давал повод для увольнения? Нет, у тебя появилось больше информации. Ты видел, чем мы планируем заниматься, видел моих врагов, снова участвовал в сражениях. Не буду скрывать, высока вероятность, что тебя убьют. Дворянские войны беспощадны. Внимательно следил за его лицом, особенно глазами. Глава родовой гвардии, важнейшая должность. Я не мог отдать ее первому встречному. Он будет отвечать за подготовку моей личной армии, охрану близких, заводов. Нужно свести к минимуму возможность ошибки. Я и раньше сражался с превосходящим врагом, что на границе, что в чиновничьих кабинетах, когда пытался вернуть военную пенсию. Вы заняты правильным делом, я почту за честь умереть за него. Мужчина весь вытянулся, приложив к груди сжатый кулак. Можете рассчитывать на меня, господин Покровский. Слова Романа оказались полной неожиданностью, я на мгновение растерялся, не буду врать, было приятно, в глазах предательски защипало, в носу засвербило, горло запершило, наверное, аллергия, спасибо, у меня получилось сохранить внешнее спокойствие, мы обменялись крепким рукопожатием, и тут Андрей включил на ноутбуке Романа гимн Российской империи, за что я его чуть не прибил, мы, конечно, сразу сказали, что у нас есть доступ ко всем его устройствам, но зачем напоминать-то, есть ли задания помимо набора новых людей, спросил новоиспеченный глава гвардии рода Покровских, когда мы подписали новый документ, позднее Витек отвезет его в имперскую канцелярию для заверения, да, начинай процедуру получения разрешения на новое оружие для ЧОП-страж. Пистолеты, это просто смешно. У меня имелись дела поважнее, чем проходить лично через очередной бюрократический ряд. Как хорошо, когда есть верные помощники. Вряд ли нам дадут использовать пулеметы или гранатометы. Умеров точно будет вставлять палки в колеса. Забавно, он сознательно не называл князя по титулу. Главное, чтобы на людях не забылся, нам открытая конфронтация ни к чему. Стоит подумать о других методах защиты. Гвардия может использовать что угодно, пройдись по магазинам с корпоративной картой, закупи 500 комплектов снаряжения. Не скупись, денег хватит. Про машины тоже не забудь, у каждой должно быть минимум по пулемету. Мы заменим их на турели с управлением из салона. Рокси легко могла справиться с подобной задачей. Она же полностью поменяет начинку обычного оружия, оставив прежний внешний вид. Наших врагов ожидают большие сюрпризы. ЧОП хватит простых автоматов, мы их потом немного доработаем. Не забудь про разрешение на ношение брони, у нас есть кое-какие разработки. Все сделаю, благодарю за доверие. Роман было двинулся ко мне с неясными намерениями, сдержав порыв в последний момент. Ограничились крепким рукопожатием и расстались, вполне довольные друг другом. «Спорим, завтра в его кабинете появится твой портрет?» – спросил Андрей с явным ехидством. «Только попробуй», – пригрозил ему. «С него станется распечатать и прислать Роману курьером вместе с новым регламентом». «Отлично», – с первым вопросом разобрался. «Оставшееся до возвращения на Гладиус время, хорошо, что система считала длительность отпуска по земному потоку, иначе пришлось бы совсем туго, я потратил на бюрократию, запершись в собственном кабинете». Вика работала в виртуале, Рокси отправилась на миссию, в доме царила приятная тишина. Новость о получении мной титула произвела настоящий фурор, нас с Викой забрасывали письмами люди со всего мира. Андрей безжалостно отправил в спам 99%, оставив самые интересные предложения. Забавно, так или иначе к нам пытались найти подходы могущественные роды, транснациональные корпорации, даже отдельные государства отметились. Мы получили больше 15 предложений о встрече. Самое странное, со стороны родной империи сохранялась полная тишина, будто не произошло ничего экстраординарного. Непонятно. Последствия поездки князя Умирова в Москву, не смог помешать мне получить титул, зато подгадил иным образом. Жаль, мы не выяснили никаких подробностей, в Москве почти не было игроков. Мой идеал в основном устанавливали жители приграничных районов, которые могли легко достать симку с китайским номером, остальные пока страдали. Точно, нужно получить разрешение на выход игры в России, с титулом это должно быть проще, пускай Витек занимается.